Дот, ты слышала об этом? Да, мисс. Похищена маленькая девочка. Ужасно. Вы возьметесь за это дело? Конечно. А как же господин Макнотон? Кажется, я знаю, что там стряслось. Только пока у меня нет доказательств. Берт и Сесс их добудут. А это дело срочное, Дот. Бери свои пальто и шляпу и поехали. Ты мне можешь понадобиться. Дот помчалась наверх за верхней одеждой. Меж тем Фрина выпила две чашки черного кофе и привела в порядок свои мысли. Полицию официально привлекать к этому делу нельзя. Но среди полицейских были те, кого она удостаивала своей благосклонностью. Фрина проверила, взяла ли она записную книжку, ключи и достаточный запас сигарет, чтобы выдержать длительное ожидание, и присоединилась к Дот, поджидавшей ее у двери. «Господин Батлер, я уезжаю по новому делу. Когда вернусь, не знаю. Попросите госпожу Батлер оставить мне немного супа, а сами обедайте, как обычно. Меня можно найти вот по этому номеру, но только в экстренном случае». Она рванула с места, прежде чем дворецкий успел сказать: «Конечно, мисс Фишер». Вскоре он услышал, как рев мотора огромной машины сотрясает дом. «Она просто живчик, наша мисс Фишер», — пробормотал господин Батлер и поплелся в кухню. Незадолго до 4 часов Фрина затормозила перед новеньким домом. Ее встретил Джек Леонард. На этот раз он не улыбался. «Девочка в самом деле похищена», — сообщил он. «Нам звонили». «Славная девчушка, это Кандида. Ее отец мой давний друг. Надеюсь, вы сможете отыскать ее, мисс Фишер». «Я тоже. Это Дот, вы, конечно, помните ее. Ладно, Джек, проводите меня». Молли Молден сидела белая, как полотно, в глубоком кресле и смотрела в никуда. Генри Молден расхаживал взад-вперед и, видимо, делал это уже довольно долго. Супруги с затаенной надеждой взглянули на вошедшую Фрину. «Я Фрина Фишер, а это моя помощница, мисс Уильямс. Расскажите мне, что случилось?» Муж и жена не без колебаний принялись рассказывать ей, что произошло. Молли схватила Фрину за руку. «Ей всего-навсего 6 лет», — прошептала она. «Совсем крошка. Вот». Даже конфетами не успела полакомиться. Молли предъявила смятый пакет и разрыдалась. Кандида очнулась, но была словно в полусне. Первым делом ее вырвало на сиденье автомобиля и на державшего ее мужчину. Он грубо отпихнул девочку в сторону. Никогда прежде с ней так не обращались, но Кандида не была дурочкой. Девочка понимала, что ее похитили, и хотя ей нестерпимо хотелось плакать и брыкаться, она не произнесла ни слова и стала внимательно прислушиваться. «Маленькая негодница меня обливала», — пожаловался мужчина высоким неприятным голосом. Женщина на переднем сиденье оглянулась на него и ухмыльнулась. «Ты же так хотел сцапать ее, Сидни, так что теперь терпи». Не ты ли стремился дорваться до этого молоденького тельца? Кандида не понимала, что означали эти слова, но догадалась. То, что ее вырвало на Синди, уберегло ее от чего-то страшного. Она не сплоховала. Это немного подбодрило девочку. Сидни попытался было обтереть колени носовым платком, но толку от этого было мало. Костюм испорчен. Машина вся провоняла. Водитель, лысый здоровяк в синей фуфайке, объявил: «Почти приехали. Можешь вывесить свой костюм, просушиться и принять ванну. Доволен?» Этот мужчина понравился Кандиде. У него был глубокий, успокаивающий голос. Интересно, долго ли они ехали? Девочка решила спрашивать бессмысленно, лучше делать вид, что она все еще без сознания. Кандиде стало лучше, но она потеряла кулек с конфетами, и папа наверняка уже волнуется, куда она пропала. Она напрягла мозги. Что она читала о подобных случаях? Метод из сказок братьев Гримм тут не поможет. Ей нечего кидать на дорогу, да и до окна не дотянуться. Автомобиль свернул с шоссе. Теперь они ехали по кочкам, и шофер все время чертыхался. Потом машина остановилась, и Кандиду вынвели на свежий воздух. За ее спиной все еще раздавалась ругань Сидни. «Ты отправил письмо?» — спросила женщина тонким, визгливым голосом. «Да, послал с надежным человеком и вложил туда ленточку этой девчонки. Мы получим деньжата, не сомневайся. А теперь, Энн, отнеси малышку в дом, напои и умой. Мы на месте». Берт взял в руки записку Фрины и вслух прочел ее Сессу. «Вот что она пишет. Дорогие Берт и Сесс, у меня есть к вам несколько поручений за обычную плату. Отыщите старика и молодую девушку, которые взбирались по холму парка Стадли в 4 утра в пятницу, в день убийства. Наведите справки в местном полицейском участке. Старик, скорее всего, известен в том районе. Девушка тоже местная, купалась в реке. Когда их найдете, спросите, помнят ли они Билла, а потом устройте им очную ставку. Если они его узнают, то наше дело в шляпе. Еще я хочу, чтобы вы обыскали кусты и землю перед домом Макнотонов. Нет ли там старой пеньковой веревки? Она должна быть длиной 1,5-2 метра, и, надеюсь, на ней будут пятна крови. Потом поговорите с вожаком местных беспризорников. Порасспросите, во что они чаще всего играли за неделю до смерти Макнотона. И, пожалуйста, достаньте мне все иллюстрированные газеты и журналы за последние 3 недели. Не забудьте об Illustrated London News».